Церковь Доминиканского монастыря. Это здание с очень непростой историей. Оно много раз перестраивалось, горело и восстанавливалось. Как церковь выглядела в первые годы своего существования, мы можем только предполагать. Еще в начале 14 столетия на северном берегу Выборгского полуострова появилась обитель монахов-францисканцев. А несколько лет спустя, с южной стороны, началось строительство Доминиканского монастыря. Монашеский орден, основанный святым Домиником, проповедовал аскетизм, усердный труд, отказ от жизненных благ и удовольствий. В народе по цвету одежды монахов Доминиканский монастырь называли монастырем черных братьев, в отличие от францисканцев, которые носили серые рясы и, соответственно, были серыми братьями. В средние века монастыри были главной движущей силой в развитии городской культуры. На их территории, помимо церкви, имелись жилые дома для братьев, различные мастерские, библиотека. При многих монастырях была школа. Рядом разбивался сад. Монахи, в свободные от молитв часы, занимались хозяйственной работой и, как правило, обеспечивали всем необходимым и свою обитель, и замок, и город. Доминиканскому монастырю принадлежало первое в Выборге производство – небольшой кирпичный завод. Сами монахи потребляли мало, и почти вся продукция поступала на рынок. Так обитель нищенствующей братьи приобрела немалые богатства. Церковь Доминиканского монастыря была построена в 1481 году. В годы Северной войны она стала главным лютеранским храмом города, так как кафедральный собор был превращен в православную церковь. По легенде, именно здесь Петр I принимал присягу верности у своих новых подданных. В XIX столетии в этом здании был храм Выборгского сельского прихода. В 1941 году церковь пострадала от бомбежки. Рядом с храмом есть братская могила, где похоронены прихожане, погибшие в период Второй мировой войны. В советское время здесь был штамповочный цех завода «Электроинструмент». В 1989 году в здании случился пожар, и его последствия до сих пор не ликвидированы.